монстр, способный одолеть ее одним ударом. Интересно, сможет ли он остановить его? Тацумаки задумчиво опустила голову, собираясь посмотреть на Яруаши внизу, и так получилось, что в этот момент Яруаши тоже посмотрел вверх. Когда их взгляды пересеклись, Тацумаки вдруг о чем-то подумала и сильно покраснела. «Куда ты смотришь, чертов извращенец? Пожалуйста, хватит летать над моей головой и говорить всякие странные вещи. Кроме того, я не извращенец, и меня не интересует ваше неразвитое тело». Яруаши невозмутимо ответил. С первой половиной предложения не было никаких проблем, но услышав вторую, Тацумаки сразу же взъерошилась, словно кошка. Она ненавидит подобное сильнее всего. Разъяренная Тацумаки опустилась вниз и принялась яростно избивать Яруаши своими маленькими кулаками, не прибегая к телекинетической силе. «Я уверена, что ты смотрел именно туда в тот момент, идиот, чертов извращенец, худший из мужчин». Яруаши закатил глаза и беспомощно покачал головой. Он даже не мог с первого раза вспомнить, когда же у него в последний раз возникало столь сильное желание просто запугать кого-нибудь при помощи силы, но вскоре его внимание полностью переключилось на довольно интересную битву Бороса и Сайтамы. Тацумаки тоже повернула голову, продолжив наблюдать за битвой, в то же время ее маленькие кулаки били Яруаши все реже и реже. Бум, бум, бум. Скорость Бороса в состоянии метеоритного взрыва выходила далеко за рамки возможностей нормальных живых существ и во много раз превышала скорость звука, что наделяло каждый его удар невероятной кинетической энергией. Со стороны можно было увидеть лишь яркое сияние, мелькавшее в небе над городом с невообразимой скоростью. Куда бы ни направилось это яркое сияние, прочнейшая металлическая обшивка звездолета разрывалась в клочья лишь простым касанием, а в моменты достижения предельной скорости возникала настолько невообразимая сила трения, что металл начинал плавиться. Одна лишь сила трения тела Бороса об окружающий воздух достигла такой степени, что температура генерируемого тепла превышала температуру плавления обшивки звездолета, предназначенного для межзвездных путешествий, а сила атаки Бороса на такой скорости была еще более ужасающа. Одного удара было достаточно, чтобы уничтожить целый город. По причине того, что основными местами обитания людей этого мира являются лишь немногочисленные города, их размер может превышать размер больших островов мира One Piece. То есть, если Боросу никто не окажет должного сопротивления, при желании он сможет без особого труда уничтожить все живое на поверхности планеты. Он стал гораздо сильнее. Это плохо, очень плохо. Возможно, мистер Сайтама не сможет продолжать сдерживать этого монстра. Голос ребенка императора стал нервным и напряженным, а на его лбу выступили капли холодного пота. Он еще никогда не видел настолько ужасающей скорости. Предыдущее суждение оказалось ошибочным. Борос является монстром божественного уровня. Казалось, даже Сайтама, подавивший одноглазого бога в космической битве, находился в невыгодном положении перед лицом этой невообразимой скорости Бороса. В этот момент нервничал не только ребенок-император, но и остальные герои С-класса, находившиеся неподалеку, а также сотрудники ассоциации и многочисленные жители городов по всему миру, наблюдавшие за прямой трансляцией этой битвы. Бум, бум. Битва Сайтамы и Бороса продолжалась. «Я высвободил всю имеющуюся энергию, чтобы вывести силу и скорость далеко за границы возможностей организма». Борос с громким ревом подбросил Сайтаму в небо над поверхностью звездолета, после чего сразу же полетел за ним и нанес сокрушительный удар коленом в живот, предварительно сконцентрировав в ноге невообразимое количество энергии. Бум! Казалось, весь окружающий мир резко померк и потускнел в момент нанесения этого удара. От колена Бороса, обрушившегося на живот Сайтамы, во все стороны протянулись многочисленные яркие дуги молнии, вызванные сильным возмущением электронов, возникшим из-за слишком большой мощи и скорости этого удара. Бух! Сайтама, запущенный этим ударом Бороса словно пушечное ядро, мгновенно исчез где-то высоко в небе. При взгляде на небо можно было разглядеть лишь мирно плывущие белые облака, без единого намека на присутствие Сайтамы. Яруаши лишь ухмыльнулся и покачал головой, наблюдая за происходящим. По ходу битвы у него даже создалась иллюзия, что при каждом ударе Бороса над головой Сайтамы раз за разом всплывала одна и та же короткая надпись «ХП-1, ХП-1, ХП-1». Хотя каждая атака Бороса казалась невероятно быстрой и мощной, но по факту это впечатляющее зрелище не имело вообще никакого эффекта. Сайтама способен без особых проблем заблокировать любую из этих атак или вообще мгновенно превратить Бороса в мясной фарш, но не делает этого, потому что крайне редко встречает противников, способных выдерживать его обычные удары. Даже простой способности выдержать обычный удар уже достаточно, чтобы вызвать у Сайтама желание продлить бой. Яруаши мог понять это. Ху-ху. Отправив Сайтаму в космос одним ударом, Борос сперва несколько раз глубоко вздохнул, а потом повернулся к Яруаши и громко воскликнул. «Ты следующий». Глава 50. Удар Яруаши. «Мистер Сайтама». Ребенок императора беспокоенно воскликнул, когда повернул камеру дрона к небу, но так и не смог обнаружить фигуру Сайтамы. Глава и многочисленные сотрудники ассоциации тоже пребывали в шоке и ужасе, ведь хотя Сайтаме ранее уже удалось отразить угрозу божественного уровня, но новая угроза имеет такой же уровень и пока что трудно предсказать, какая из них в конечном итоге окажется более опасной и разрушительной. Мистер Сайтама должен быть в порядке, ведь ему уже доводилось сражаться в космосе, но... Ребенок император напряженно прошептал, глядя на Бороса, находившегося на поверхности звездолета. Он был уверен, что Сайтама сейчас в полном порядке и совсем скоро вернется, но на это все равно уйдет время. Кто будет сдерживать Бороса до возвращения лысого бога? Мистер Кинг, похоже, вам пора сделать ход, надежда только на васах. Ребенок император глубоко вздохнул и обеспокоенно сказал, медленно поворачивая голову в определенном направлении, но вдруг резко прервался на полуслове и ошеломленно воскликнул. Кинг, ранее стоявший неподалеку, исчез. Ребенок императора ошеломленно раскрыл рот. Кинг ушел еще раньше меня. Замбимин обратился к ребенку императору. Ранее он тоже собирался уйти, но как раз в тот момент Борос перешел в форму метеоритного взрыва и полностью перевернул ситуацию. Ребенок император быстро отошел от шока и резко приложил руку к уху, выходя на связь с ассоциацией героев. «У нас проблемы. Немедленно свяжитесь с Кингом, нам необходима его поддержка». «Хорошо». Сотрудник ассоциации на другой стороне кивнул, но потом сразу же с колебанием сказал. «Похоже, в этом больше нет необходимости». «В смысле нет необходимости?» Ребенок император подсознательно опроверг слова сотрудника ассоциации, но в этот момент Замбимин и другие герои С-класса, смотревшие на голографический экран над его часами, ошеломленно раскрыли рты. На экране Борос, только что отправивший Сайтаму прямиком в космос, несколько раз тяжело вздохнул и повернулся к Яруаши, находившемуся на поверхности звездолета, после чего мгновенно исчез. Фух! По поверхности звездолета, в направлении Яруаши, промелькнула неуловимая вспышка. Кулак Бороса, устремившийся прямо к голове Яруаши на невообразимой скорости, был окутан огромной массой сжатого воздуха. Этот сжатый воздух, видимый невооруженным взглядом, создавал ощущение, что вокруг кулака Бороса образовалось искажение пространства. Черт! Торнадо ужаса, парившая в воздухе неподалеку от Яруаши, пыталась остановить Бороса при помощи телекинетической силы, но ее зрение просто не поспевало за движением противника, не говоря уже о соответствующей реакции. Если бы в этот момент окружающий мир был замедлен во много раз, можно было бы заметить, что Борос приближался к Яруаши гораздо быстрее, чем поворачивались глазные яблоки Тацумаки. Ей не хватало времени даже на полноценную мобилизацию телекинетической силы. Если бы в этот момент Борос решил атаковать Тацумаки, а не Яруаши, то она даже не успела бы сформировать телекинетический барьер для защиты. Убийство одним ударом. В то же время с точки зрения Бороса, окружающий мир выглядел гораздо более медленным. Судя по медлительным и вязким движениям Тацумаки, можно было определить, что он замедлился в несколько десятков раз. В состоянии метеоритного взрыва сильно возрастает не только физическая скорость, реакция и динамическое зрение тоже выходит далеко за границы способностей организма. В противном случае Борос просто не смог бы совладать со своей скоростью, не только многократно превышающей скорость звука, но и уже приближающейся к истинной скорости света. Но в окружающем мире, замедлившемся с точки зрения Бороса во множество раз, вдруг возникла чрезвычайно странная и пугающая картина. Когда Борос уже собирался нанести сокрушительный удар по лицу Яруаши, который должен быть медлительным, как и весь окружающий мир, его губы вдруг изогнулись в дугу. Хотя это казалось совершенно незначительным движением губ, но единственный глаз Бороса резко расширился, потому что с его точки зрения все было совершенно иначе. Посреди мира, замедлившегося во множество раз, вдруг появился объект, двигавшийся с совершенно нормальной скоростью. Это совершенно нормальное и обыденное движение, не выдающее никаких признаков высокой скорости, сильно шокировало Бороса, потому что совершенно не вписывалась в окружающий мир. Яруаши спокойно улыбнулся и наклонил голову в сторону с совершенно обычной на вид скоростью, уклоняясь от невероятно быстрого удара Бороса. Затем он спокойно поднял руку и нанес грубый удар кулаком сверху вниз, словно кувалдой, прямо по голове Бороса, мчавшегося с невероятной скоростью. К твоему сожалению, в отличие от одного лысого парня, у меня нет привычки позволять противникам делать все, что вздумается. Поэтому Борос видел надвигающийся кулак Яруаши, но не предпринимал вообще никаких попыток уклониться от него. С одной стороны, Борос наносил удар изо всех сил, поэтому просто не мог изменить траекторию движения в этот момент, а с другой движение Яруаши было быстрее. Да, Яруаши превзошел в скорости Бороса в состоянии метеоритного взрыва. Когда Борос пребывал в шокированном состоянии из-за осознания этого факта, кулак Яруаши уже обрушился на его голову. Сперва голова Бороса сильно содрогнулась и исказилась, а потом его внезапно остановленное тело резко рухнуло вниз. Фигура Бороса, окутанная ярким сиянием, молниеносно пробила весь огромный звездолет сверху вниз, после чего устремилась к городу А внизу. Бух! Борос рухнул на улицу города А прямо перед штаб-квартирой Ассоциации Героев в сопровождении ужасающего грохота. Атомный самурай, Серебряный Клык и другие герои С-класса, находившиеся неподалеку от места падения Бороса, подняли руки перед собой, но в следующее мгновение практически все они, за исключением сверхлитого Темноблеска, Серебряного Клыка и еще пары героев, были отброшены назад последствиями этого ужасающего падения, а низкоранговые герои вроде Гамагамазека были подхвачены и унесены вдаль словно листок бумаги сильным порывом ветра. Все вышеописанное было тем, что удалось разглядеть лишь одному Яруаши, в то же время Тацумаки, находившаяся неподалеку от места столкновения, просто не смогла уследить за движениями Бороса и Яруаши. Тацумаки лишь смутно ощутила, что Яруаши ударил Бороса с невообразимой силой и скоростью, при том, что она еще даже не успела толком применить телекинетическую силу. Сотрудники Ассоциации Героев видели кадры, переданные с дрона ребенка Императора, но хотя его дрон и был оснащен передовой камерой, способной свободно захватывать и многократно замедлять невероятно быстрые объекты, на экране все рано не удалось разглядеть практически ничего. Они увидели лишь сцену того, как в направлении Яруаши устремилась яркая вспышка, а потом резко сменила траекторию движения на 90 градусов и мгновенно пробила насквозь весь звездолет, в итоге рухнув на город прямо перед штаб-квартирой Ассоциации Героев. Словно Яруаши резко взмахнул ракеткой и отклонил вниз сияющий мячик для пинг-понга, мчавшийся в его направлении с невообразимой скоростью. О произошедшем столкновении свидетельствовали лишь ужасающая ударная волна и мощное землетрясение, вызванные падением Бороса. Глава 51. Пора стать немного серьезным. Ах, что произошло? Ребенок Император растерянно посмотрел на голографический экран над часами. Он видел, как Яруаши, окутанный дугами молнии, едва заметно вздрогнул, после чего Борос рухнул на землю, предварительно пробив насквозь весь звездолет. Хотя ребенок Император не смог разглядеть конкретный процесс, но это не помешало ему быстро смоделировать произошедшие на основе последствий. В итоге он пришел к выводу, что Бог Грома не только смог отразить атаку Бороса, но и запустил его вниз всего лишь одним ударом. Сильный. Многочисленные сотрудники ассоциации в этот момент тоже были шокированы и ошеломлены. Когда Бог Грома рассек огромный звездолет на две части всего лишь одной атакой, сотрудники ассоциации уже поставили его примерно на один уровень с торнадо ужаса, но теперь кажется, что он может быть даже сильнее. Удара, которым Сайтама был запущен прямиком в космос, было вполне достаточно, чтобы квалифицировать Бороса как монстра божественного уровня. Тацумаки не способна противостоять угрозе божественного уровня в одиночку, тогда как Яруаши способен сражаться с Боросом. Многочисленные люди, наблюдавшие за прямой трансляцией, ведущейся из города А, сперва замолчали, а потом начали восторженно кричать. В последнее время фанбаза Бога Грома росла огромными темпами и уже намного обогнала героев С-класса с плохими образами вроде Гамагамазека и Свинобога. На данный момент Яруаши сопоставим по популярности даже с Атомным Самураем и Зомбимином, значительно уступая лишь Торнадо Ужаса и Легендарному Кингу. С одной стороны, Яруаши обладает огромной силой, позволяющей ему справляться с большим количеством угроз демонического уровня за короткое время, а с другой стороны, он слишком красив и харизматичен. Звезда, регулярно мелькающая на экранах по всему миру, может легко заполучить огромное количество поклонников за счет одной лишь прекрасной внешности, не говоря уже о герое С-класса. Мистер Бог Грома, какой красивый, перед ним бессилен даже монстр божественного уровня. Многочисленные девушки, наблюдавшие за экранами телевизоров, ощутили небывалое волнение, когда Яруаши, окутанный множеством переплетающихся дуг молнии, медленно и невозмутимо опустил кулак, которым только что сразил Бороса. Как раз в этот момент, бум, Борос, разрушивший множество зданий и землю внизу, вновь превратился в яркую вспышку, устремившуюся к рассеченному звездолету в небе. Ты действительно невероятен, я медленнее тебя даже в форме метеоритного взрыва, но окончательным победителем все равно стану именно я. Борос практически мгновенно вернулся на поверхность звездолета и приблизился к Яруаши, но на этот раз нанес не один удар, а целую серию. Фух, фух, фух, на фигуру Яруаши в мгновение ока обрушились десятки и сотни невероятно быстрых ударов Бороса, каждый из которых сильно сжал и исказил окружающий воздух, но поведение самого Яруаши оставалось совершенно спокойным, как и в самом начале. Фигура Яруаши, окутанная множеством переплетающихся дуг молнии, мгновенно повернулась к Боросу и подняла руки, после чего нанесла серию простых ударов кулаками. Кулаки Яруаши в этот момент были не только быстрее, но и сильнее кулаков Бороса. Бух, бух, бух. Навстречу Боросу, кулаки которого оставили сотни остаточных образов, устремились тысячи остаточных образов кулаков Яруаши. Сперва кулаки Яруаши оставили на теле Бороса множество вмятин, а потом оно исказилось и взорвалось, разбросав во все стороны множество кусков плоти. К этому моменту у ребенка императора и остальных уже просто не оставалось слов, чтобы реагировать на происходящее. В то же время глаза Тацумаки, парившие неподалеку от Яруаши, резко расширились, ведь в отличие от ребенка императора и остальных, она могла ясно ощутить скорость и силу Яруаши в момент столкновения с Боросом. Тацумаки думала, что обрела довольно четкое представление о силе Яруаши после того поражения, но теперь выяснилось, что на самом деле он был гораздо сильнее. Всплеск. Многочисленные куски плоти, разлетевшиеся во все стороны после серии ударов Яруаши, быстро собрались в одном месте. Фух. После стремительного восстановления, фигура Бороса резко поднялась в небо и развела руки в стороны, высвобождая небывалое количество энергии. Раз он не способен сравниться с Яруаши в плане скорости и силы, то придется использовать последний козырь, разом высвободить всю имеющуюся энергию, а потом просто надеяться, что этого окажется достаточно для победы над противником. Я использую последний козырь. Я разом высвобожу всю свою энергию и уничтожу тебя вместе с планетой. Борос яростно взревел, готовясь нанести свой финальный и сильнейший удар. К этому моменту его уже не заботило, что высвобождение всей энергии сильно истощит тело и значительно сократит срок его жизни. В голове Бороса крутилась лишь одна мысль. Он должен одолеть своего противника любой ценой. Рев уничтожающей планеты. В сопровождении яростного рева Бороса, из его тела хлынул ужасающий объем энергии, достаточный для уничтожения целой планеты. В этот момент даже Лилит, находившаяся вместе с Пейном где-то неподалеку от города Зе, расположенного в тысячах километров от города А, повернула голову в его направлении. Лилит почувствовала огромную энергию уровня разрушения планеты, ничуть не слабее, чем у нее, но при этом не принадлежавшую Яруаши. Кому принадлежит эта энергия? В голове Лилит возник образ одного лысого парня, но этот вариант был сразу же отвергнут, потому что эта энергия казалась совершенно иной по своей природе. Она опустила голову, посмотрев на божественное древо Пейн под собой. Миниатюрная Лилит, одетая в черное готическое платье, сидела на массивном плече Пейна, свесив изящные ножки. Пейн повернул голову в направлении города и спокойно сказал: «Сейчас все закончится». После слов Пейна, из большого глаза на груди Бороса, в направлении Яруаши хлынул яркий луч света, сформированный из огромного количества концентрированной энергии. Динь. Часы на руке ребенка императора издали сигнал тревоги, потому что поступающие данные об измерении энергии росли в бешеных темпах, пока и вовсе не перевалили за предел измерения в размере 9999 единиц. Энергия, выпущенная Боросом в этот момент, превысила предел измерения его оборудования. Беда. Подобного объема энергии достаточно для уничтожения планеты. Ребенок императора беспокоенно воскликнул и невольно посмотрел на Яруаши, которому предстояло столкнуться лицом к лицу с настолько ужасающей атакой. Не он один, будь то другие герои С-класса, сотрудники ассоциации героев или многочисленные обычные люди, наблюдавшие за прямой трансляцией, все они смотрели на Яруаши. Яруаши, приковавший к себе взгляды бесчисленных людей со всего мира, поднял голову и ухмыльнулся, глядя на поток энергии, выпущенный Боросом. «Кажется, пора стать немного серьезным». Борос действительно заслужил серьезное отношение со стороны Яруаши, ведь его сильнейшая атака была даже мощнее сильнейшей атаки Лилит. Яруаши поднял руку и схватил ладонью пустой воздух, глядя на приближающийся энергетический луч Бороса. В воздухе перед ладонью Яруаши появился шар поиска истины, начавший быстро менять форму и цвет, пока не превратился в ярко сияющий клинок. Сила шара поиска истины конвертировалась в огромное количество Райта на шести путей, принявшего форму сияющего грозового клинка. Это в полной мере демонстрировало серьезное отношение Яруаши. Яруаши ухватился за рукоять грозового клинка и резко взмахнул им навстречу сильнейшей атаке Бороса. Цзинь. Казалось, в момент этого удара весь мир погрузился в абсолютную тишину. Будь то рев уничтожающей планеты, длинные волосы Бороса или Тацумаки, парившая в воздухе неподалеку, казалось, в это мгновение весь окружающий мир превратился в статичную картину. Мир словно стал красочной картиной, заключенной в изящную рамку. В следующее мгновение, снизу вверх по этой картине и рамке протянулась невероятно четкая и идеально ровная линия черного цвета, сперва разделившая рев уничтожающей планеты тело Бороса, а потом облака в небе и даже космос. На Луне, оказавшейся прямо на пути этого удара, тоже появилась прямая черная линия, будто ее разрезали ножом, словно обычный арбуз. Одна секунда, две секунды, три секунды. Весь мир погрузился в абсолютную тишину, когда статичная картина, рассеченная на две части взмахом клинка Яруаши, наконец-то вернулась к жизни. Люди обратили внимание на остаточную энергию рева уничтожающего планеты, рассеивающуюся в окружающем воздухе, а подняв головы еще выше, они увидели облака, четко разделенные на две части, и черную линию, пересекающую крохотную луну, висевшую высоко в небе. Вскоре, вслед за движением в мир вернулся и звук, сопровождавший рассеивание рева уничтожающего планеты и падение рассеченного тела Бороса на металлическую поверхность звездолета неподалеку от Яруаши. Глава 52. Глава 52. Пин делает ход. Неописуемая сила. Именно такая мысль крутилась в головах большинства героев С-класса в этот момент, включая ребенка императора и торнадо ужаса, вместе с множеством людей, наблюдавших за экранами телевизоров по всему миру. За крайним шоком последовали почтительные и благоговейные взгляды, без каких-либо громких возгласов или чего-то подобного. Тук-тук-тук, Яруаши спокойно шагал в направлении тела Бороса, рассеивая грозовой клинок шести путей, сжатый в правой руке. Борос не умер после такого, более того, ему даже удалось соединить рассеченное тело, но оно стало чрезвычайно бледным и вялым, а колебания энергии сильно ослабли. Было предельно ясно, что Борос уже достиг своего предела. Все же не стоит верить пророчествам. Борос с трудом поднялся на ноги и устало сказал, глядя на приближающегося Яруаши: «В пророчестве говорилось о появлении противника, способного дать мне достойную битву, а не монстра, многократно превосходящего меня в силе, ведь за всю битву ты так ни разу и не оскалил свои клыки». Яруаши покачал головой. «Все же тебе удалось вынудить меня стать серьезным». Финальная атака Бороса действительно заслуживала его серьезного отношения. Если бы обычные атаки Бороса были сравнимы по мощи с ревом уничтожающим планеты, то его можно было бы поставить примерно на один уровень с Айтамой, так что разница в чистой силе между Боросом и Яруаши не так уж и велика. «Имя, скажи мне свое имя». Борос обратился к Яруаши. Яруаши улыбнулся, собираясь сказать свое имя, но вдруг что-то почувствовал и сделал шаг в сторону. Бум! Высоко в небе промелькнула тень и рухнула на поверхность звездолета точнёхонько туда, где мгновением ранее стоял Яруаши. Половина рассеченного звездолета, на которую рухнула эта тень, резко наклонилась вперед, теряя равновесие, а по ее поверхности прокатились огромные клубы пыли. Яруаши продолжал спокойно стоять на поверхности звездолета. Ни одна из поднявшихся пылинок не достигла его тела, а тряска ни на йоту не поколебала его фигуру. Посреди поднявшихся клубов пыли отбрасывала яркие блики чья-то лысая голова. Сайтама наконец-то вернулся из космоса. На теле Сайтамы не было замечено вообще никаких ран или чего-то подобного, ни единой ссадины или капли крови, лишь на костюме появились едва заметные потертости. Даже прическа не потрепана. Апа, сработало. Сайтама поднял кулак, глядя на Бороса перед собой. «Давай продолжим битву, а? Почему ты такой потрепанный? С тобой что-то случилось, пока меня не было?» Борос. Сайтама определенно был выброшен в открытый космос той атакой, но вернулся без единого повреждения. Этот парень тоже чертов монстр. Борос глубоко вздохнул и сжал кулаки, а в его единственном глазе вновь вспыхнуло боевое намерение. «Я расправлюсь с вами обоими». После этих слов вялое тело Бороса вновь испустило сияние. Повелитель Вселенной собрал всю энергию без остатка, намереваясь произвести последнюю атаку в своей жизни. Но как раз в этот момент, в воздухе прямо позади Бороса появился черный пространственный проход, из которого протянулся хвост молочно-белого цвета. Сайтама, Тацумаки, ребенок-император, герой С-класса, уже успевшие немного расслабиться, понимая, что все вот-вот подойдет к концу, впали в оцепенение. Хотя из пространственного прохода протянулся всего один хвост, но ребенок-император, Торнадо Ужаса и другие герои С-класса, принимавшие участие в том происшествии, сразу же поняли, кому именно принадлежит этот хвост. Еще один монстр божественного уровня, одноглазый бог, появившийся хвост обернулся вокруг тела Бороса, после чего резко втянул его в черный пространственный проход. Сайтама первым отошел от шока и резко бросился вперед, но ухватился лишь за пустой воздух, потому что черный пространственный проход мгновенно исчез. Пух, пух, пух. Сайтама неловко упал и кубарем прокатился вперед, ударяясь лысиной об металлическую обшивку звездолета. С момента открытия пространственного прохода при помощи Йомацу Хирасака и до втягивания в него тела Бороса хвостом Пейна прошло лишь короткое мгновение. Но это стремительное и короткое действие, не создавшее практически никакого шума, мгновенно вызвало сильнейшую бурю в умах ребенка императора и главы ассоциации героев. Одноглазый бог спас Бороса. Один монстр божественного уровня спас другого монстра божественного уровня. Это просто невообразимо. Проблемы у нас огромные проблемы. На лбу ребенка императора выступили капли холодного пота. Он даже не мог представить, насколько страшные последствия вызовет встреча двух монстров божественного уровня. Будь то их объединение или поглощение одного другим, все это несет невообразимую угрозу. Угроза божественного уровня не только не была полностью устранена, но и привела к возникновению еще более опасной угрозы. После того, как волна шока, вызванная слишком внезапным изменением ситуации, постепенно утихла, все герои и сотрудники ассоциации сделали глубокий вздох. Это и есть угроза божественного уровня. Возможно, они способны одолеть или подавить монстра божественного уровня, но расправиться с ним раз и навсегда гораздо сложнее. Одноглазый бог и Борос стоят на совершенно ином уровне, в сравнении со всеми ранее виденными монстрами драконьего уровня. Разве иначе их могли квалифицировать как угрозы божественного уровня? Что за фигня? Сайтама сжал кулаки и раздраженно сказал, глядя на место, где только что находился черный пространственный проход. В этот момент даже на его гладкой лысине выступило несколько вен. Почему к моменту его возвращения ситуация так резко изменилась? Он ведь всего лишь слетал до пояса астероидов и обратно. Сейчас у Сайтамы было чувство, словно он попробовал прекрасную закуску и обнаружил кучу противных тараканов, когда решил перейти к основному блюду. Боль. Когда Сайтама уныло опустил голову, погружаясь в пучины тяжелейшей депрессии, Тацумаки заскрежетала зубами и возмущенно воскликнула. «Эй, с вашей скоростью можно было предотвратить это. Этот мерзкий хвост явно был гораздо медленнее Сайтамы и Яруаши. Они должны быть способны пресечь такое движение, но никто из них даже не дернулся». Возмутительно. Обладая такой силой, они все еще допускают настолько глупые оплошности. Даже действия подавляющего большинства монстров не способны привести к таким последствиям. Торнадо Ужаса приходило в ярости бешенства, думая о произошедшем. Яруаши возмущенно сказал: «Почему ты перекладываешь всю вину за произошедшее на нас? Разве ты не могла пресечь произошедшее при помощи своей телекинетической силы?» Тацумаки раздраженно махнула маленькими кулачками. «Я смотрела на вас». Яруаши пожал плечами. «Я расслабился из-за возвращения Сайтамы». Тацумаки посмотрела на Сайтаму, молча ожидая его ответа. Лицо Сайтамы было мрачным как никогда. «Немедленно прекрати смотреть на меня так, коротышка». Глава 53. Клетки Бороса. Посреди пустынной и безлюдной местности парил Пейн, засунувший один из своих молочно-белых хвостов в черный пространственный проход. Спустя короткое мгновение хвост вытащил из пространственного прохода гуманоидную фигуру. Это, конечно же, был Борос, выхваченный прямо с поверхности звездолета над городом А. Борос резко взмахнул руками и с трудом освободился от хвоста, обернувшегося вокруг его тела, после чего посмотрел на Пейна и Лилит, сидевшую на его плече. Повелитель Вселенной чувствовал, что энергия этих существ ничуть не слабее, чем у него в идеальном состоянии. Откуда на этой отдаленной планете взялось столько пугающих монстров? Борос сперва был сильно шокирован, но довольно быстро осознал, что только на планете, заселенной настолько сильными монстрами, могли появиться люди вроде Сайтама и Яруаши. Каковы ваши намерения? Борос пока что не был уверен, являются ли эти существа врагами, ведь они только что вытащили его из практически безвыходной ситуации. Пейн спокойно ответил: «Я хотел бы изучить твое тело». «Вот как?» Борос пронзительно посмотрел на Пейна напротив, собирая последние остатки энергии в теле. «Значит, вы тоже враги, тогда можете попытаться». Возможно, решение отправиться на эту опаснейшую планету было ошибочным, но он не собирался покорно ожидать смерти. Яруаши бросил странный взгляд на агрессивного Бороса. Возможно, в расцвете сил Борос действительно смог бы противостоять Пейну и Лилит, но в нынешнем истощенном состоянии повелителю Вселенной было нечего противопоставить противнику подобного уровня. Спустя несколько минут Борос был окончательно истощен. Яруаши, все это время контролировавший Пейна, сперва влил в истощенное тело Бороса немного природной энергии для поддержания жизненной активности, а потом приступил к исследованию его тела. Борос кардинально отличается от местных монстров. По ходу поверхностного изучения клеток Бороса, Яруаши с удивлением обнаружил, что они полностью отличаются от всех ранее поглощенных клеток монстров. Клетки Бороса имеют совершенно иную структуру. Если клетки ранее поглощенных монстров были склонны к разнообразным мутациям в физическом аспекте, то клетки Бороса развивались по пути накопления наибольшей энергии. Эти клетки обладают огромной несущей способностью и энергетическим потенциалом. Каждая из клеток тела Бороса сродни энергетическому кристаллу, способному вырабатывать и хранить большие объемы энергии. Его тело похоже на огромную плату, усеянную бесчисленными транзисторами. Пейн имеет определенные недостатки в аспекте энергии. Его тело, развившееся впоследствии поглощения монстров, практически не развивалось в аспекте энергии, потому что клетки поглощенных монстров не обладали никакой особой энергией вроде чакры. Поскольку Пейн выращивается для мутации самого Яруаши, необходимо отнестись к этому вопросу максимально обстоятельно. Пейн должен пройти не только через физическую, но и энергетическую мутацию. Прямое поглощение Бороса навряд ли окажет какой-либо эффект. Сейчас его тело имеет слишком слабую клеточную активность, а божественное древо Пейн было совсем недавно насыщено клетками монстров. Яруаши задумчиво прошептал. Он немного подумал и взмахнул рукой, решив временно запечатать Бороса при помощи печати шести путей. Фух. Тело Бороса, окутанное множеством черных символов, начало быстро сжиматься, пока не обратилось в прядь волос, обернувшуюся вокруг пальца Пейна. Цель Яруаши после получения клеток Бороса была крайне проста – подчинение ассоциации монстров. Истинным лидером и создателем ассоциации монстров, скрывающимся за кулисами, является Эспер Псайкос. Как создательница короля монстров Арачи, Псайкос определенно обладает огромным набором знаний о клетках монстров, которые могут быть очень полезны для Яруаши. Яруаши не обладает четким представлением о следующем этапе эволюции Пейна, но этот недочет определенно можно восполнить при помощи Псайкос. Вдобавок, монстры драконьего уровня ассоциации монстров могут стать прекрасным удобрением для Пейна. Тело монстра божественного уровня в сочетании с более чем 5 монстрами драконьего уровня и знаниями Псайкос, все это станет фундаментом для дальнейшей эволюции Пейна. Идем, Лилит. Пейн, находившийся под контролем Яруаши, обратился к Лилит и полетел в направлении города Зе. Где-то в глубинах штаб-квартиры ассоциации монстров, расположенной глубоко под городом Зе, разразился оглушительный рев. От этого оглушительного рева содрогался окружающий воздух, но стены помещения были чрезвычайно прочными и обладали отличной звукоизоляцией, поэтому смогли полностью сдержать эту звуковую волну. Этот пугающий рев принадлежал королю монстров Арачи. В данный момент Арачи стоял на коленях, а все его тело неустанно искажалось и извивалось. Это зрелище казалось очень неестественным и пугающим, потому что плоть Арачи состояла из множества извивающихся змей. Массивное тело Арачи вело себя так, словно проходило через какие-то изменения, но со временем многочисленные извивающиеся змеи начали постепенно успокаиваться. Выдержал. Псайкос, все это время внимательно наблюдавшая за Арачи со стороны, облегченно вздохнула и ухмыльнулась. Как и ожидалось от короля монстров, узрев мощь монстра божественного уровня, Псайкос ощутила острую потребность в наращивании силы, осознавая, что будет далека от уровня одноглазого бога даже после слияния своей духовной энергии с физической энергией Арачи. Необходимо увеличить силу Арачи. Псайкос обладает множеством экспериментальных образцов, но среди их всех лишь Арачи смог пройти через множество мутаций и эволюций без единой неудачи или провала. Король монстров Арачи – самая совершенная работа Псайкос. Хотя Псайкос понимала, что попытка дальнейшей эволюции может привести к потере Арачи, но страх и жажда силы, принесенные ей лысым богом и одноглазым богом, перевесили риск неудачи. Арачи, конечно же, не возражал. Желание короля монстров быть сильнейшим из всех монстров непоколебимо, поэтому, осознав свою слабость перед одноглазым богом, Арачи без колебаний отбросил прежнее высокомерие и уверенность в собственных силах. «Теперь мы на один шаг ближе к богу», — Псайкос глубоко вздохнула и прошептала. «Но я должна позаботиться об усилении контроля, иначе Арачи может запросто стать неуправляемым». Хотя Арачи все еще уступал одноглазому богу, но после еще нескольких таких эволюций и становления вместилищем для ее духовной энергии, у Псайкос будет надежда на достижение уровня бога. Глава 54. Мне нужны только навыки. После завершения эволюции, Арачи сел на пол и закрыл глаза, собираясь постепенно приспособиться к новообретенной силе, а Псайкос удовлетворенно кивнула и покинула помещение, решив, что в дальнейшем наблюдении нет никакой необходимости. Но, когда Псайкос вошла в тайное помещение в глубинах штаб-квартиры Ассоциации монстров, ее тело вздрогнуло, а глаза резко расширились. Неизвестная фигура. В ее секретном укрытии находилась неизвестная фигура. В этом тайном помещении скрывалось основное тело Псайкос. Она руководила ассоциацией монстров при помощи Гера-Гера, а основное тело никогда не покидало эту тайную комнату, за исключением особых случаев вроде эволюции Арачи, требующих ее личного присутствия. Никто не знает об этом тайном помещении, даже Арачи. Поэтому неожиданное появление здесь незнакомца настолько ошеломило Псайкос, что она инстинктивно высвободила свою телекинетическую силу. Как только Псайкос получше разглядела черты незваной фигуры, ее глаза расширились еще сильнее, а на лбу выступили капли холодного пота. «Ты!» Это была массивная фигура с одним глазом и 10 хвостами, хаотично развивающимися позади. Псайкос чувствовала, что жизненная сила этой фигуры во много раз превышает жизненную силу Арачи после эволюции. Между этой фигурой и Арачи разница словно между взрослым и ребенком. Это форма и жизненная сила. Она практически мгновенно и без особого труда определила личность незваной фигуры. Это монстр божественного уровня, одноглазый бог. Псайкос испытывала сильное давление и напряжение, глядя на массивную 10-хвостую фигуру напротив, но она все же не забыла связаться с Арачи, в этот момент приспосабливавшимся к новой силе, и приказать ему немедленно идти сюда, при помощи своей психической силы. Пейн, находившийся под контролем Яруаши, посмотрел на Псайкос и протянул в ее направлении массивную руку. «Становись моим подчиненным, мне нужны твои навыки». Мысли в голове Псайкос, напряженно смотревшей на 10-хвостого монстра напротив, мелькали с невероятной скоростью. Еще только распознав личность незваной фигуры, она очень быстро осознала, что не должна быть убита, в противном случае одноглазый бог не стал бы спокойно дожидаться ее в тайной комнате, а просто нанес бы удар по всей ассоциации монстров. Хотя в данный момент Псайкос все еще пребывала в довольно напряженном состоянии, но теперь внешне она казалась гораздо более спокойной и элегантной, чем пару мгновений ранее. Затем Псайкос подумала, что ранее уже приглашала одноглазого бога вступить в ассоциацию монстров. Хотя ранее одноглазый бог отверг ее предложение без колебаний, но это произошло до того, как на его пути к уничтожению ассоциации героев встал лысый бог, так что теперь он скорее всего хотел воспользоваться силой ассоциации монстров. Псайкос спокойно ответила, услышав прямолинейное предложение одноглазого бога. «Мы, конечно же, будем рады вашему присоединению к ассоциации монстров, но теперь королем монстров является Арачи». Ее слова были прерваны сильным грохотом. Бум! В помещении рухнула массивная фигура Арачи, предварительно разрушившая потолок. Король монстров резко прищурился, как только заметил массивную фигуру 10-хвостого неподалеку. Теперь главной целью Арачи, стремящегося быть сильнейшим из монстров, Конечно же, был одноглазый бог, ранее продемонстрировавший просто невообразимую силу. При встрече с Пейном, первой эмоцией Рачи, буквально только что увеличившего свою силу, была жажда битвы. Отныне он сильнейший из монстров. Но Яруаши, как ни в чем не бывало, продолжал спокойно смотреть на Псайкос, словно Рачи и вовсе не появлялся. «Даже не думай, что твои мелкие трюки хоть как-то подействуют на меня, ведь раз я появился здесь, то уже знаю о тебе все. Я требую от тебя лишь одного – знания об эволюции и развитии клеток монстров». По лбу и щекам Псайкос стекали капли холодного пота, но она вздохнула и восстановила спокойствие, подумав о том, что теперь у нее за спиной стоит король монстров Рачи. «Что будет, если я откажусь? Эх!» Яруаши вздохнула и резко взмахнул одним из своих хвостов в направлении Псайкос, попутно разорвав его концом одну из стен помещения. Псайкос была на чеку с самого момента появления Яруаши, поэтому в момент начала этого движения без колебаний применила телекинетическую силу, но перед лицом силы Десятихвостого, эта сила казалась невероятно слабой и хрупкой, словно совершенно обычное стекло. Хотя на данный момент сила Пейна находится где-то на уровне Мадары Шести Путей, но этого более чем достаточно для абсолютного подавления Псайкос. Пух, телекинетический барьер резко исказился и лопнул словно мыльный пузырь, в момент столкновения с хвостом Пейна, от которого сразу же протянулись многочисленные тонкие щупальца, мгновенно связавшие туловище и конечности Псайкос. Затем хвост поднялся вверх и начал вытягивать связанные конечности Псайкос назад, пока она не свернулась в подобие клубка, продемонстрировав впечатляющую гибкость. «А-а-а-а-а!» Псайкос кричала от боли. С одной стороны, эта боль была вызвана уничтожением телекинетического барьера, ведь хотя он и был похож на простую полупрозрачную пленку, но его уничтожение приводило к отдаче по духу и резкой головной боли. С другой стороны, Псайкос испытывала сильную боль из-за того, как щупальца Десятихвостого выгнули ее тело, ведь она является эспером, а не профессиональной гимнасткой или танцовщицей. Она действительно обладала потрясающей гибкостью и пластичностью с рождения, но этот навык не был развит. «Ах-ах, Арачи!» Из уст Псайкос донесся крик с мольбой о помощи, в котором на самом деле не было никакой необходимости, ведь вслед за движением Яруаши, Арачи без колебаний бросился вперед и нанес удар кулаком. Пять массивных пальцев, сжатых в огромный кулак, представляли собой пять извивающихся змей, которые обнажили клыки и извергли пять огромных потоков энергии по мере приближения к Яруаши. «Лилит!» Яруаши спокойно сказал. «Фух!» Из-за спины Пейна, навстречу Арачи, бросилась небольшая фигура и ухватилась за его кулак миниатюрной ладонью. «Пух!» В итоге, пугающий удар Арачи был жестко сдержан и заблокирован миниатюрной ладонью. Арачи перевел взгляд на внезапно появившуюся Лилит, вслед за его движением и пять змей, к этому моменту сконцентрировавших огромное количество энергии в своих ртах, нацелились на Лилит. Но Лилит оставалась абсолютно спокойной, без каких-либо намеков на колебания. Сперва она покрепче ухватилась своей маленькой ладонью за массивный кулак, а потом резко полетела прямо в направлении головы Арачи. Бум! Лилит безжалостно и жестоко затолкала кулак Арачи в пасть самому же Арачи, после чего огромное количество энергии, сконцентрированное на кулаке Арачи, громко взорвалось внутри его же тела. Сильная Псайкос, подвешенная в воздухе несколькими белыми щупальцами с полностью ограниченной телекинетической энергией и скованным телом, ошеломленно прошептала. «Кто она такая?» Глава 55. Король монстров, Пейн. Тело точно такое же, как у Тацумаки, но сила совершенно не такая, как у Тацумаки. У Псайкос просто в голове не укладывалось, как эта маленькая и нежная на вид рука может содержать в себе настолько ужасающую физическую силу. Да и вообще, сам факт того, что за одноглазым богом следует маленькая Лоли, казался крайне странным. Неужели это? В голове Псайкос довольно быстро возникла одна догадка. Она вспомнила, что в той катастрофе божественного уровня, за исключением одноглазого бога, принимал участие еще один монстр, впоследствии признанный людьми сильнейшим монстром драконьего уровня, одноглазый старейшина. Монстры, которым удалось обрести высочайший контроль над собственными клетками, способны частично восстанавливать человеческий облик, но в случае вступления в битву, они вынуждены принимать свою истинную форму. Псайкос сразу же подумал об этой возможности, потому что в ассоциации монстров есть подобные экземпляры. Следует за одноглазым богом и подавила Рачи за счет лишь грубой физической силы, Вдобавок обладает огромной жизненной силой, это безусловно одноглазый старейшина в человеческой форме. Но Псайкос не ожидала, что одноглазый старейшина, могущественнейший монстр драконьего уровня, будет обладать такой внешностью в человеческой форме. Бух, бух, бух. Псайкос пораженно наблюдала за тем, как Лилит равнодушно и безжалостно вбивала массивное тело Арачи, буквально только что прошедшего через эволюцию, методичными и грубыми ударами миниатюрного кулака. Вскоре избитое и изуродованное тело короля монстров развалилось на потрескавшемся полу, его конечности все еще подергивались и подрагивали, в попытке оказать хоть какое-то сопротивление этой тиранической силе. Лилит, плавно парившая в воздухе над развалившимся Арачи, сжала ладонью пустой воздух и взмахнула рукой, метнув в его направлении 7 черных стержней, сформированных из шаров поиска истины. Фух, фух, фух. 7 длинных стержней вонзились в землю, распяв Арачи прямо на полу и лишив его любой возможности двигаться. Яруаши отвел взгляд от распятого Арачи и спокойно обратился к Псайкос. «Повторяю еще раз, мне необходимы твои знания в области эволюции монстров. От тебя лишь требуется помочь этому телу эволюционировать на более высокий уровень, а на все остальные вопросы мне просто плевать, поняла?» Засвидетельствовав это сокрушительное поражение Арачи, Псайкос быстро осознала, что не имеет вообще никакой возможности идти против одноглазого бога. Ее основными целями были сбор сильнейших монстров в ассоциации монстров для противостояния ассоциации героев и слияние с Арачи. Впоследствии она планировала стать сильнейшим из монстров и править всем миром после уничтожения ассоциации героев, но одноглазый бог и одноглазый старейшина оказались слишком сильны, настолько сильны, что у Псайкос не было совершенно никакой надежды взять их под контроль. «Я поняла, я сделаю все, что пожелаете, мой одноглазый повелитель». В нынешней ситуации у Псайкос просто не было иного выбора, и хотя она прекрасно осознавала, что дальнейшая эволюция одноглазого бога может привести к возникновению невообразимой угрозы, но желание жить оказалось сильнее. «Вот и отлично». Пин удовлетворенно кивнул и убрал хвост. Псайкос полетела вниз после освобождения от щупалец, но удержалась в воздухе за мгновение до падения на пол при помощи восстановившейся телекинетической силы. «Продолжая играть роль руководителя ассоциации монстров и да, отныне никогда не называй меня одноглазым богом, меня зовут Пейн». «Поняла». Псайкос обратилась к Пейну, потирая болевшую поясницу правой рукой. «Но учитывая вашу силу, клетки обычных монстров не смогут стимулировать эволюцию, необходимо что-то очень сильное». Пейн втянул длинные хвосты в тело и быстро уменьшился в размере, приняв форму с человеческими очертаниями, после чего спокойно сказал: «Об удобрениях можешь не переживать, клетки Арачи должны быть достаточно сильные, и у меня есть это». Яруаши взмахнул ладонью и открыл печать, висевшую на одном из его пальцев. С движением его руки, в воздухе появилась и упала на пол тело Бороса, окутанное множеством переплетающихся черных символов. Бух! Борос резко открыл единственный глаз и предпринял попытку сопротивления, но Яруаши моментально отправил его в обморок грубым ударом ноги в голову. Это ранее все внимание Псайкос было приковано к эволюции Арачи, поэтому она не была осведомлена о последних событиях в человеческом мире, но это никак не помешало ей моментально осознать силу Бороса. Очередной монстр, на голову превосходящий Арачи. Псайкос с трудом сдерживала шок. Лилит, Борос, Пейн, Сайтама, все эти монстры, объявившиеся в последнее время, полностью разрушили прежнее понимание Псайкос. Ранее она считала, что пик драконьего уровня представляет абсолютную вершину героев и монстров, а так называемого божественного уровня и вовсе не существует, но в последнее время будто бы весь мир насмехался над этим. Мир над драконами оказался гораздо страшнее и шире, чем она могла себе представить. Яруаши сперва сформировал несколько черных стержней и пригвоздил ими к полу бессознательного Бороса, а потом спокойно обратился к Псайкос. «Теперь у тебя есть уверенность?» «Теперь да». Псайкос неуверенно кивнула, с трудом сдерживая нахлынувший шок. С клетками монстра такого уровня в качестве материала она обладала абсолютной уверенностью в еще одной эволюции Арачи, но в нынешней ситуации все иначе. Ведь жизненная сила Пейна находится на совершенно ином уровне по сравнению с Арачи, из-за чего чрезвычайно трудно подготовить материал, который позволил бы его жизненной силе перейти на следующую ступень. Даже с нынешними материалами у Псайкос не было абсолютной уверенности в эволюции Пейна, но теперь это по крайней мере не безнадежно. Пейн посмотрел вверх и сказал: «Если этих продуктов окажется недостаточно, можешь использовать своих монстров драконьего уровня в качестве приправы. Я считаю, что их должно хватить на готовку кастрюли хорошего супа, но можешь не спешить. Я уже недавно поел и еще не успел толком проголодаться. Кастрюля хорошего супа. Уголки рта Псайкос нервно подрагивали. Но если подумать, в этих словах нет ничего удивительного, ведь многие монстры едят друг друга. А пожирание более слабого монстра и вовсе считается нормой. Для монстра божественного уровня вполне закономерно относиться к монстрам драконьего уровня как к простой пище. Размышляя об этом, Псайкос вдруг осознала, что и сама является пищей, просто избегает этой участи благодаря накопленным знаниям о клетках монстров. Псайкос собиралась эксплуатировать силу монстров в собственных интересах, но с присоединением двух настолько сильных монстров, будущий путь развития и действия созданной ею ассоциацией монстров стали совершенно непредсказуемыми. С сегодняшнего дня королем монстров и повелителем ассоциации монстров становится Пейн. Когда Яруаши занимался подчинением Псайкос и всей ассоциации монстров при помощи личины Пейна, события в городе наконец-то подошли к своему завершению. Энергетическое ядро звездолета напрямую связано с Боросом. Поэтому после его поражения и захвата Пейном, энергетическое ядро разрушилось, что привело к падению двух огромных половин ранее рассеченного звездолета, но им, конечно же, не позволили упасть на город А. Одна половина звездолета была запущена Сайтамой в космос и по случайности воткнулась прямо в Луну. Я бы не советовал запускать в космос все, что попадается под руку. Разрушение Луны может привести к катастрофе. Яруаши посмотрел на Сайтаму и покачал головой. Луна является одной из основных причин возникновения приливов и отливов, внезапное исчезновение которых скорее всего окажет влияние на экологию планеты. Сайтама поднял голову и использовал серьезный взгляд, чтобы посмотреть на Луну в космосе. «Апа, приношу извинения, это вышло случайно». После детального осмотра Луны при помощи серьезного взгляда, Сайтама озадаченно наклонил голову. «Но кто отрезал от Луны огромный кусок? Это точно не я». Яруаши совершенно не интересовался звездолетом Бороса, поэтому ему было без разницы, выбросит ли вторую половину, как и первую, в космос, или оставит на Земле для исследования технологий. В итоге, вторая половина звездолета была перенесена телекинетической силой Тацумаки на открытую местность за пределами города А, после чего стала собственностью ассоциации героев. Глава 56. Герой С-класса 6 Горанга, бог грома. На огромном звездолете Бороса осталось некоторое количество выживших монстров. Монстры, находившиеся в половине звездолета, запущенной на Луну Сайтамой, в основном умерли сами по себе, а монстры, находившиеся на другой половине, были зачищены Тацумаки. Теперь осталось только перенести некоторые вещи. Ублюдок, даже не смей относиться ко мне как к простому носильщику. Тацумаки, пребывавшая в ужасном расположении духа, превратила оставшихся монстров в мясной фарш и быстро вылетела через раскрытый люк. Нет, ну что вы, мисс Тацумаки проделала прекрасную работу, ведь эта половина звездолета могла упасть прямо на город А, если бы не ваша поразительная телекинетическая сила. Ребенок-император, с огромным интересом осматривавший звездолет Бороса, поспешил успокоить Тацумаки. Тело ребенка-императора удерживалось на звездолете при помощи 6 металлических щупалец, вытянувшихся из школьного рюкзака, тогда как он сам держал в руках маленькое устройство, при помощи которого проводил анализ обшивки звездолета. Хм, Тацумаки холодно фыркнула и быстро улетела вдаль, казалось, эти слова немного ослабили ее раздражение. Ребенок-император вытер капли холодного пота со лба и опустил голову, начав анализировать поступающие данные. Просто невероятно, не потрогаешь, не узнаешь. Ребенка императора ошеломили и шокировали только что полученные данные о прочности обшивки звездолета. Прочность обшивки звездолета, способного путешествовать по просторам космоса на сверхсветовой скорости, превосходила по прочности все металлы и сплавы, известные человечеству. На сегодняшний день ни стальному рыцарю, ни самому ребенку императору не удалось получить сплав, способный сравниться по прочности с обшивкой звездолета Бороса. Но бог грома способен рассечь этот звездолет пополам всего лишь одной атакой. Ребенок-император поднял голову и глубоко вздохнул, посмотрев на чистое голубое небо, видневшееся между плотными облаками, рассеченными на две части вплоть до горизонта. Практически все герои С-класса, занимавшиеся нейтрализацией угрозы, вызванной внезапным прибытием корабля Бороса, к этому моменту уже отправились в штаб-квартиру Ассоциации Героев, а решением последствий катастрофы, вроде разрушенных зданий, занялись герои класса и ниже. Приношу извинения за побег этого парня. Сайтама, пребывавший в крайне депрессивном состоянии, уныло извинился перед сотрудниками ассоциации. Он никак не ожидал, что Борос может сбежать, потому что с самого начала чувствовал исходившую от него жажду битвы, а внезапное появление Пейна и правда сильно удивило его, поэтому ответная реакция последовала с запозданием. «Я тоже несу ответственность за произошедшее», — Яруаши беспомощно вздохнул. «Я должен был немедленно покончить с Боросом раз и навсегда, пока он пребывал в таком состоянии». Бэнк рассмеялся. «Хо-хо-хо, молодым людям свойственно допускать ошибки, да и эта угроза была успешно отражена именно благодаря вашим усилиям. Вы определенно сможете расправиться с этими монстрами, даже если в следующий раз они нанесут совместный удар. Вы правы», — глава ассоциации героев кивнул. «Без Сайтамы и Яруаши эта катастрофа могла уничтожить более половины города, а не говоря уже о том, что им удалось свести к минимуму жертвы среди мирного населения. Вдобавок Сайтама и Яруаши достаточно сильны, чтобы отразить совместную атаку двух монстров божественного уровня. Главная проблема в том, каким образом Пейн спас Бороса. Разве это была не кротовая нора? Это очень проблемная способность. Теперь понятно, как одноглазому богу удалось спокойно отступить во время битвы с Сайтамой в поясе астероидов. Я хотел бы поблагодарить вас от лица ассоциации за участие в отражении этой угрозы. Мы рассчитаем ваши заслуги в кратчайшие сроки. Кроме того, после таких потерь противник определенно не начнет повторную атаку в ближайшее время. Сич, глава ассоциации героев, поклонился Бэнгу, Яруаши и остальным героям С-класса. Стальная бита закинул биту на плечо и развернулся, собираясь покинуть помещение. «Я пошел, мне нужно забрать сестру». Бэнг сперва взглянул на расходящихся героев С-класса, а потом дружелюбно обратился к Сайтаме и Яруаши, стоявшим неподалеку. «Мистер Сайтама, мистер Яруаши, не хотели бы вы посетить мое додзи? Пару дней назад друг подкинул мне немного мяса высочайшего качества, которое невозможно раздобыть в магазинах». Сайтама уже махнул рукой, собираясь отказаться от предложения Бэнга, но моментально изменил мнение, когда услышал второе предложение. «Конечно, ты пойдешь, Гинос. Я последую за учителем». Гинос кивнул. Яруаши с улыбкой кивнул. «Тоже не откажусь, мне как раз нечем заняться». На самом деле Яруаши был очень заинтересован кулаком горного потока Бэнга, ведь это боевое искусство похоже не на боевые навыки вроде ракушики, а скорее эквивалентно пути меча, только для мастеров рукопашного боя. Хм, если он все же будет практиковать это боевое искусство, то его придется называть не кулаком горного потока, дробящим камни, а кулаком горного потока, дробящим планеты, ведь ударив в полную силу, он вероятно сможет запустить Землю прямо в Марс. В этом мире есть всего несколько монстров, вышедших за рамки драконьего уровня, среди которых Борос достиг пика с точки зрения энергии, тогда как Гроу, которому удалось пройти через множество мутаций и сломать лимитер, должен был достичь пика с точки зрения плоти и владения ею. Невозможно с точностью сказать, кто же из них сильнее, Гроу или Борос, но Гроу, в совершенстве овладевший боевыми искусствами, показал себя немного лучше в битве с Сайтамой. Например, Борос был превращен в инопланетный мясной фарш чередой обычных ударов Сайтамы, тогда как Гроу был способен сопротивляться, хотя в итоге его тоже избили, но по крайней мере не в мясной фарш. Яруаши был совсем не против взглянуть на так называемый кулак горного потока и поболтать о разных вещах, в ожидании финальной эволюции Пейна. На следующий день ассоциация героев наконец-то завершила анализ и оценку прошедшего инцидента. Как и в прошлый раз, в случае с одноглазым богом, ущерб от угрозы божественного уровня был на удивление низок, даже ниже, чем от некоторых угроз демонического уровня. Это, конечно же, не означало, что угроза божественного уровня недостаточно разрушительна и опасна. Борос на голову превосходит любого из известных монстров драконьего уровня в плане боевой мощи и вне всяких сомнений несет угрозу божественного уровня. Истинной причиной того, что последствия угрозы божественного уровня были сравнимы с последствиями угрозы демонического уровня, было ее прибытие именно в момент общего сбора героев С-класса, а также поразительная сила двух героев С-класса, Бога Грома и Лысого Бога. Уничтожение огромного звездолета всего одним ударом. Безоговорочное подавление монстра божественного уровня. Бог Грома продемонстрировал невообразимую силу по ходу отражения этой угрозы и вслед за Сайтом и стал еще одним героем, способным иметь дело с катастрофой божественного уровня в одиночку. Имя Бога Грома прогремело по всему миру. Реестр героев С-класса тоже претерпел некоторые изменения. Открыв реестр героев на сайте ассоциации, вы не обнаружите никаких изменений в первой пятерке героев С-класса, потому что у них накоплено слишком много заслуг, которые невозможно превзойти только за счет отражения нескольких высокоуровневых угроз. Но посмотрев на позицию ниже, вы обнаружите новое имя. Шестой ранг С-класса Бог Грома. По правде говоря, Яруаши не обладает достаточным объемом заслуг, чтобы занимать эту позицию, но руководители Ассоциации Героев провели совещание, по ходу которого приняли решение повысить Бога Грома напрямую до 6-го ранга С-класса. Настолько резкий скачок в ранге вызвал бурю обсуждений на просторах интернета, но все эти споры были немедленно задавлены числом. Будь то внешность, манера поведения или сила, Яруаши идеально соответствует образу героя во всех аспектах, все это имело еще больший эффект из-за инцидента прекрасно замаскированной милой маски. Вскоре число поклонников Яруаши было сопоставимо с общей суммой поклонников остальных героев С-класса. Любой индивид, осмеливавшийся подвергать сомнению резкое повышение ранга Бога Грома, мгновенно утопал в слюне бесчисленных поклонников, не в силах создать хоть какую-то рябь. Поэтому вскоре обновленный реестр героев С-класса был безоговорочно признан широкой общественностью.